Глава 22. Сердце. Недалеко от подножия холма, свернувшись калачиком, лежал громадный скорпион. Иштар сошла с тропы и осторожно приблизилась к нему. Мин здесь уже не было, все, что могло взорваться, взорвалось или сдетонировало во время боя. Скорпион никак не отреагировал на приближение человека. Страшная рваная рана с правого бока затянулась, но скорпион не мог двигаться без ног. Иштар сел рядом с ним и погладил его хитиновый бок. Резвые и все остальные смотрели на нее широко открытыми глазами. Издалека картина выглядела сюрреалистичной. Хрупкая девушка сидит рядом с кошмарным созданием, напоминавшим 10-метрового скорпиона, и поет ему колыбельную. Всю свою оставшуюся энергию нимфа сейчас переливала в скорпиона, реанимируя его. Тоненькие усики антенны на чудовищной морде элиты вздрогнули и зашевелились. Скорпион дернулся и приподнял голову, хищно поводя жвалами. Иштар вытащила из кармана еще одну красную жемчужину, отобранную на 30-й платформе, и, положив ее на ладонь, протянула этому кошмарному созданию. Любой другой бы давно уже свалился в обморок только от одного вида этого ядовитого создания, но не Иштар. Между ней и скорпионом существовала незримая связь, и он скорее откусил бы себе голову, чем причинил боль Иштар. Из пасти показалось нечто вроде тонкого языка сродни гибкой лиане и мгновенно слезнуло с руки жемчужину. Раздалось что-то похожее на вздох, и скорпион конвульсивно вытянулся во весь рост. Его длинный хвост распрямился и бережно обвил Иштар, выставив перед ней костяную иглу. Теперь, если кто-то будет угрожать девушке, то получит хорошую порцию яда прямо в глупую морду. Она прислонилась к хитиновому боку чудовища и замерла. На месте оторванных взрывом лап показались новые, еще хрупкие, розовые, мягкие, непокрытые броней. Они начали формироваться, быстро увеличиваясь в размерах. Фаланга за фалангой. В течение 10 минут они росли, пока не достигли нужного размера, после чего стали покрываться хитином и приобрели серый цвет. В этот момент вдалеке показалась Багира, она что-то несла в пасти. Ее хищные желтые глаза были видны издалека в полумраке платформы. Она бежала по лугу, совершенно не беспокоясь о минах. Своим звериным чутьем она легко обходила их, грациозно совершая гигантские прыжки. Она прекрасно знала, где находится ее хозяйка, и через несколько минут сбросила свою ношу прямо перед скорпионом. Иштар погладила по лапе огромную хищную кошку, ношей же оказался молодой человек без сознания. Ран на нем никаких не было, кроме пожеванного комбинезона, за который его ухватила и несла в зубах Багира. Иштар встала на ноги и похлопала скорпиона по панцирю. «Вставай, Лежебока, завтрак принесли». Юноша уже пришел в себя от падения на землю и бешено вращал глазами, не понимая, что его ждет. «Что смотришь?» — обратилась к нему Иштар. «Ты кто?» — ошарашенно спросил молодой человек. «Какая разница? Сколько вас там сидело в засаде? Отвечай!» Последнее слово вибрировало металлом. 53 человека!» — без запинки ответил мятежник. «Человек 20 погибли, остальные схвачены. Вроде. А в поселке?» «Еще где-то 200». «Ждут нас?» «Ну...» «Кого-то ждут, вас или нет, я не знаю», — промямлил парень, переводя испуганный взгляд с одной элиты на другую. «Понятно. Тебе предоставилась шикарная возможность помочь мне, внести, так сказать, свой вклад в победу». «Как это?» — не понял парень. «Ты станешь завтраком для него». Она щелкнула пальцами, и скорпион здоровой клешней молниеносно схватил юношу за талию. Человек успел осознать, что его ждет, но вот упасть в обморок уже нет. По долине разнесся предсмертный вопль. Скорпион без усилий перекусил парня пополам и отправил по частям его тело себе в пасть. Иштар не стала смотреть, как питается элита, и побрела назад к тропе. Достигнув ее, она уселась на Багиру и продолжила движение уже верхом. Все остальные, возбужденно обсуждая произошедшее, шли следом за своей хозяйкой. Позади них, сходя с тропы, ковылял скорпион, после того, как он подкрепился, силы вернулись к нему. Чудовищный монстр почувствовал себя заметно лучше. Через 10 минут они подошли к горланищей песни толпе муров. Завидев Иштар, они моментально заткнулись. Чугун выдал пару затрещин особо ретивым и похромал к нимфе. «Как я рад, что с вами все в порядке, госпожа!» Расплылся в приветствии Чугун. «Ну-ну, мне не ври, докладывай!» Скривилась в ухмылке нимфа, прекрасно зная, о чем думает Чугун. 23 человека, госпожа, взяты в плен, еще столько же убито, еще одного Багира забрала!» Он кивнул на элиту, Багира недовольно фыркнула. Иштар явно чувствовала, как его ненавидит элита и при случае обязательно тут же сожрет. «Я знаю, а как наши доблестные вояки?» 17 человек убито и трое ранено!» «Раненых я подниму, выстрои мне пленников!» Она грациозно соскользнула с Багиры и, постукивая себя тростью по порванному осколками сапогу, подошла к пленным. Их быстро выстроили в одну шеренгу, Иштар прошлась мимо пленников и каждому заглянула в глаза. После ее взгляда человек становился вялым, черты лица расслаблялись, взгляд становился безразличным. «Чугун!» «Да, госпожа!» Предводитель шел рядом с ней, чуть приотстав. «Тебе нужен кто-нибудь из них?» Она обвела строй тростью. «Если только вот та красотка с буферами. Заберу ее, пожалуй, в обоз, а то она сегодня умерла одна, не выдержала нагрузок». Чугун похотливо облизнулся и выхватил красивую девушку из строя, шлепнув ее по заднице. «Крепка кобылка, накидаем тебе в копилку сегодня, ты же не против? Хе-хе-хе!» «Она не против, забирай. Кто из этих...» Иштар брезгливо взглянула на пленников и не нашла для них определения. «Главный. Вон тот, привести!» Чугун кинул девку в руки муров и подобострастно склонился в поклоне. «Да». Чугун поманил его пальцем, и два мура схватили за локти высокого плотного мужчину и подвели к Иштар, поставив его перед ней на колени. «Есть ли какие-то знаки или пароли для вашего возвращения в поселок?» «Нет». Человек с подавленной волей смотрел на нее мутными глазами. «Хорошо, я пойду вместе с ними в деревню и поговорю с оставшимися», — заявил Иштар. «Одна?» — встревоженно спросил Арнольд. «Да, вы зайдете позже. Арнольд, мальчик мой, что они мне сделают? Я уже и так допустила большую ошибку. Надо было мне первой идти». «Ни в коем случае, госпожа», — встряла Гюрза. «Они бы застрелили тебя». «Ну, может быть, но сейчас они меня не увидят среди этих». Она кивнула на строй, не реагирующих ни на что людей. «Умоляю тебя, госпожа, возьми с собой еще кого-нибудь». Странное поведение Гюрзы удивило ее. «Так себя не ведут люди под чарами нимфы. Что это?» Благодарный за излечение, дружба, страх за свою госпожу. Иштар еще ни разу не встречалась подобным к себе отношением. «Я бы и сама пошла, но без руки мало что смогу. К вечеру рука отрастет. Хорошо, Стелла и Вальдемар пойдете со мной. Маскируйтесь среди них и прячьте лица. По моей команде примените свой дар и рассчитывайте свои силы. Вот, держите, примите прямо сейчас». Она протянула две красных жемчужины своим сопровождающим. «Просто глотать и все?» — спросила Стелла. «Да, и запей живчиком, это придаст вам силы, и мне тоже». Иштар достала еще одну и небрежно закинула жемчужину в рот. «Но это же часть от зараженного!» — скривила свои пухлые губки юная убийца, разглядывая красный комочек. «Но-но, живчик тоже из паранов, но ты же пьешь его!» «Резвый, ты вроде вел ее в курс дела, или чем вы все это время занимались?» Иштар вопросительно подняла бровь. «У нее, видимо, вылетело из головы!» — засмеялся Резвый. «Пей, будет только лучше. Из головы у нее вылетает. А, рот надо закрывать!» Отряд Иштар остался на месте и ждал условного сигнала. Позади пленников шла только одна Багира. Иштар не хотела рисковать и знала, что хороший сенс мог увидеть лишних за несколько километров. Поэтому сделала вид, что мятежники вынуждены были отступить за стены поселения, заметно потеряв численности. Что касаемо Багиры, Сенс просто отметит, что где-то рядом трется крупный зараженный. Они не могли различить на таком расстоянии, кто это идет параллельным курсом — Топтун, Рубер или Элита. Пройдя 4 километра по восхитительно красивой Дубраве, перебравшись через Хрустальный ручей, они подошли к сказочному городку. Сказочным он показался Иштар из-за своей архитектуры. Искусно построенные дома из дуба, других сортов дерева на платформе не росло, казались волшебными. Срубы из гигантских стволов выглядели жилищем великанов, оконные проемы, занавешенные тканью, огромные ступени из распущенных надвое деревьев. Все это навевало ощущение сказки. Забор вокруг поселения внушал почтение. Вкопанные глубоко в землю заостренные стволы и связанные между собой цепями не смогла бы, наверное, преодолеть и Багира. Иштар мысленно облизнулась. Именно такой стаб она хотела бы иметь. Если не в качестве основного жилья, то как загородную фазенду точно. Между остро заточенных верхушек стволов она заметила напряженные лица мятежников. Они с тревогой вглядывались в оставшихся живых людей, вернувшихся из осады. Опознав их как своих, охранники без лишних разговоров пустили небольшой отряд в приоткрытую створку главных ворот. Среди них в деревню проникла Иштар со своими помощниками. «Что случилось?» — спросил один из стражников, пузатый низенький мужик в разгрузке и с автоматом на объемистом пузе. «Нам пришлось отступить, у внешников есть роботы», — пробубнил заученную фразу главный. «Их еще не хватало. Много их?» «Человек 100 и 6 роботов». «Думаю, за стенами отобьемся», — вздохнул Пузан. Иштар скинула с головы капюшон брезентовой куртки и подошла к нему. «А я думаю, что нет, пузатик. Кого ты сожрал?» Насмешливо спросила нимфа и похлопала его по пузу. «Ну-ка, позови мне всех своих друзей сюда и побыстрее». «Слушаюсь», — кивнул стражник и побежал выполнять приказ. Иштар оглянулась. 4 пулеметных гнезда, двухуровневый пандус с бойницами, человек 20 на стене. Остальные в деревне расположены в глубине. Высокий забор из вековых дубов опоясывал несколько гектаров, внутри которых разместилось не меньше полусотни домов, расположенных по кольцу. В центре круга находилась большая площадь. «Ага, именно там они устраивают свои пьянки», — решила Иштар. «Или чего похуже». Пока нимфа гадала, чем они там могли бы заниматься и как перестроить деревню под себя, пузатый охранник привел с собой всю смену. Иштар, конечно, помогла ему убедить всех покинуть свои посты и спуститься к ней. «Здесь все?» — она спросила охранника. «Все 24 человека. Каждый, живущий здесь, заступает на стену раз в несколько суток». «Молодцы. Сказать мне вам особо нечего, кроме того, что вы все теперь будете слушать меня и выполнять мои приказы». Голос ее прозвенел перед собравшимися. Многие вздрогнули, включая и Стеллу с Вальдемаром. «Мы с радостью», — заверил ее пузатый охранник. «Не думаю, что с радостью, но улыбаться я вас сегодня заставлю точно. Дело в том, что я очень злопамятна и хорошо запомнила, какую боль вы мне причинили около портала. Вот, посмотрите на нее. Стелла, иди сюда. Она, по вашей милости, получила тяжелую контузию. Это прелестное белокурое создание отныне вынуждено будет страдать от ужасных головных болей. Я постараюсь ей помочь, но она крайне раздосадована. Ты же раздосадована, дитя мое?» — спросила Иштар Стеллу. «Я в ярости, госпожа. Можно я кого-нибудь убью?» — с просьбой в голосе громко спросила блондинка. «Да, пожалуйста. Кто тебя больше всех бесит? Пузатый?» Иштар легонько стукнула тростью по плечу охранника. «Нет, вот это смотрит на меня с презрением. Я не нравлюсь тебе, да?» Стелла подошла к девушке, сидевшей недавно на стене. «Что вылупилась, давалка всепогодная?» «Она не ответит тебе, в противном случае придется ее освободить, но тогда она будет кричать и звать на помощь». «Хорошо, я могу и так». Стелла схватила девушку за голову двумя руками, крепко вцепившись в волосы. Блондинка уставилась на свою жертву и начала буравить ее взглядом. После красненькой ее дар заметно подрос, и уже через несколько секунд глаза жертвы помутнели, превратившись в сваренное яйцо. Сразу за этим из ноздрей показалась бурая субстанция, раньше бывшая мозговым веществом. Стелла разжала руки, и девушка без звука свалилась к ее ногам. «Госпожа, я хочу еще!» — возбужденно выкрикнула блондинка. «Ух ты моя кровожадненькая! Подожди, пока всех соберем на площади. Ну а ты, Вальдемар, тряхнешь стариной? Вспомни тех негров, тех мерзких и гадких насильников твоей знакомой». «Да, госпожа, вот этот похож, мне кажется». Бывший полицейский подошел к пузатому охраннику ближе. Служивый испугался, и цвет лица его изменился на серый. Он сделал шаг назад, несмотря на мысленный приказ нимфы. Вальдемар склонил голову, посмотрел на него, и у пузатого на груди вдруг появилась чернота. Она, как воронка, стремительно расширялась и множилась, копируя себя возникающими многочисленными очагами по всему его грузному телу. Толстяк закричал от боли, но крик его почти сразу же прервался, а голова отделилась от туловища и упала на землю. Чернота, не переставая работать, растворила все, оставив после себя лишь горстку пепла, равномерно рассыпанную под ногами. «Великолепно! Безотходное производство! Прах к праху!» Иштар прониклась и захлопала в ладоши. «А теперь мы идем на площадь, а вы вызываете всех остальных жильцов туда. И чтобы никто не спрятался!» Иштар погрозила пальчиком, застывшим в немом изумлении мятежникам. Через минуту новые подданные нимфы исчезли, побежав выполнять приказ. Иштар медленно двинулась к центру деревни, рассматривая постройки. Вблизи они выглядели еще внушительнее. Двускатные крыши с перекрещенными стволами наверху, огромные террасы и внушительные ступени предполагали, что внутри этих жилищ должны жить великаны. Ну или хотя бы люди с комплекцией Арнольда. А сколько труда, наверное, стоило скатать такой сруб? Иштар покачала головой. «Ну как вам место?» — спросила она своих спутников. «Весьма недурно», — отозвался Вальдемар. «Очень хорошие вкусы у строителей». «Мне тоже нравится», — кивнула Стелла. «Электричество у них есть?» «На каждой платформе есть, так что все плоды цивилизации здесь тоже работают, несмотря на то, что все вокруг деревянное. Видишь фонари? Они недавно потухли, когда мы зашли сюда. Начинает светать». «Классно! Я хотела бы жить в большом светлом доме», — мечтательно произнесла Стелла. «С большой ванной и с пузырьками». «Джакузи! Это называется джакузи!» Автоматически подсказал Вальдемар, всматриваясь вдаль. Из всех домов выходили люди и направлялись к площади. Одна дамочка в цветастом платье добралась до рельса и сейчас ожесточенно била в него, собирая народ. «Прямо какое-то новогоднее вечер, госпожа, мне кажется, их здесь больше 200». «Ну и что?» — спросила Стелла. «Все равно теперь жить здесь будем мы». «Да, но они идут к нам, госпожа». Несколько десятков человек, ранее не встречавшихся с нимфой, повернули к Иштар. Среди них выделялась одна красивая женщина средних лет в длинном цветастом платье. Она внимательно слушала идущего рядом человека, перетянутого ремнями, как гюрза. «Во всяких там жилетах и разгрузках, или как они еще называются», — подумала Иштар. Позади них плелись несколько человек, которых Иштар завербовала совершенно недавно. Их кислые физиономии заметно выделялись на фоне голдящей толпы. Нимфа решила подождать и послушать, что они скажут. «Ты!» Женщина вытянула руку и указала на Иштар и завыла во весь голос. «Ты, нимфа! Я вижу! Вижу! Стреляйте! Убейте эту тварь, иначе она сожрет всех вас!» Голос у пророчицы оказался неожиданно громким, можно было даже сказать громогласным. Из-за ее спины показался ствол, и красномордый мужик выстрелил в Иштар одиночным из автомата. Нимфа ожидала чего-то подобного и успела крикнуть «Стоять!». Они, конечно, все застыли, но пуля уже неслась ей прямо в грудь. Иштар спасла Стелла, заслонив ее собой. Автоматная пуля попала ей точно в сердце. Девушка успела ахнуть и сползла на землю, испачкав кровью саму Иштар. Нимфа быстро склонилась над ней. Рана выглядела ужасной, сломанные ребра, и сквозь них виднелось едва трепещущее сердце. Иштар уже знала, что пуля пробила сердце, но оно еще работало из последних сил, выталкивая кровь на поверхность. Жить Стелле оставалось совсем недолго. Нимфа выпрямилась и поманила к себе пальцем крикливую дамочку. Та, переставляя негнущиеся ноги, подошла к нимфе. «Нож!» Иштар протянула руку к Вальдемару, и тот вложил ей в ладонь тяжелый кинжал. Нимфа, не задумываясь, передала его женщине и ледяным голосом приказала. «Вырежь себе сердце!» Женщина неумело с размаху вонзила кинжал себе в грудь. Из уголка рта показалась струйка крови. Женщина зашаталась и начала падать. «Да кто так делает, дура?» Иштар подхватила ее и бросила на спину. Склонившись над ней, она с небывалой силой рассекла ей грудную клетку и сломала несколько ребер. Наконец она увидела целое здоровое сердце, ритмично сокращавшееся в груди крикливой дамочки. Женщина с ужасом наблюдала за действиями Иштар, не в силах помешать нимфе. Последнее, что она увидела, как из ее груди Иштар вырезал ее сердце со словами. «Ей оно больше не понадобится, а Стелла должна жить». «А вам всем конец!»